Макашин приглядывался к нему и не выдержал. «Уж не на две ли стороны работаете, умная голова, Родион Густавович? А если на две, то не боитесь ли выпустить синичку из рук и получить вместо нее пеньковый галстук на шею?» Макашин после своего вопроса увидел вмиг протрезвевшие глаза Анисимова. Они глянули издалека, чуждо, оценивающе. «А ты что ж, Федор, как на одного поставил, так и тянешь. Железный крест, думаешь, заработать?» — спросил Анисимов, сгоняя с опухшего лица нехорошую желчную усмешку. — Хорошо, допустим, что выйдет, как этот господин предопределил. Анисимов неопределенно ткнул пальцем куда-то вверх. — Как-нибудь, плохо ли, бедно, будем жить. А если нет, и все пойдет опять кувырком. Ха-ха, Федор! История, Федор, знает множество тому примеров, начиная с самых незапамятных времен. Ходить далеко не будем. На советскую власть, в гражданскую, хотя она и слаба была, как птенец в яйце, всем миром навалились, а задушить не смогли. Почему же сейчас верить, если мир надвое теперь расколотило, как две половинки арбуза? Может случиться, ждешь на грудь железной, а над тобой просто березовый воткнут. А мне теперь все одно. Макашин небрежно налил в стакан через край, продолжая напряженно вдумываться в слова Анисима. «Мне все одно. Мне другой стежки не будет». «Тебе все равно, а мне нет», — резко возразил Анисимов. «Мой час еще не прозвонил. Я ждать его должен и буду». «Да какой час? Какого ты еще бешеного часа ждешь?» «Не знаю, Федор». Через силу выдавил из себя смешок Анисимов. «Может, чтобы тебе еще раз руку протянуть, из болота выдернуть? Каждый по-своему с ума сходит, Федор. У тебя одно, у меня другое. Не думай, мое не легче». «Не легче. Я вот с женой и так, и сяк верчусь, а на поверку чужие люди». Под одной крышей, а чужие. Не о чем нам больше говорить, Федор. Он не успел закончить на этот раз. Совершенно ни с того ни с сего Макашин сгреб его за ворот на груди, прихватив дряблую, обвисавшую от лишнего жирка кожу, подтянул к себе вверх. Анисимов увидел белые, скошенные в гневе глаза Макашина и почувствовал у себя на лице его близкое, нечистое дыхание. Анисимов невольно отшатнулся, но освободиться не мог. «Думаешь, умнее всех на земле?» — выдохнул Макашин, наслаждаясь своей силой и подтягивая к себе Анисимова все теснее. «Не думай, крыса! Вот захочу, и конец тебе тут же придет, в момент!» «А смысл? Смысл? Зачем?» Продохнул, наконец, Анисимов, окончательно трезве и пытаясь на ходу сориентироваться в сложившейся ситуации. «А так, без всякого смысла, для сугреву!» Макашин расслабил пальцы, и Анисимов тотчас выдернул из них свою одежду и отряхнулся. «Для такого дерьма, как ты, без смыслу оно потешнее». «Знаю, ненавидишь, смертельно ненавидишь с тех пор, как того парня на допросе кокнул, руки заморал. Что, посерел-то? В самую точку угодил? Да не дрожи, как овечий хвост. Я один про то дело знаю, а у меня не вырвешь. Лечиться надо, Федор. До белой горячки допьешься», — сказал Анисимов, помедлив, приводя в порядок растерзанный ворот и не выпуская из виду лица Макашина и его пальцев. — «Ну хорошо, я тебе друг, пойму любую твою выходку. А в другом месте? В каком другом? Другого у нас не будет». — «И зря гордишься, Густавович. Человек он какой хочешь, на один лад устроен. Я тоже ни писать, ни читать не мог, а жизнь крутанула, и читаю, и пишу. Научился! и понимаю не меньше твоего, хоть в партиях не состоял. А судьбу твою в две минуты решить могу и не пикнешь. Высшую материю тебе, Федор, пока не осилить. Ты со мной равенство души захотел. Так я не против. Нас природа уравновесила. Ты мужик, и я тоже. Тебе бабы нужны и мне. Оба мы жрем. А вот к высокому равенству путь всегда лежал и лежать будет через неравенство. И никуда от этого не денешься. И зря ты надо мной потешиться решил. Друг без друга нам будет не лучше, а хуже. Из седла ты давно вывалился, Густавович. Макашин, успокаиваясь, опять сощурился в простецкой усмешке. Двери тебе иной нет, а то бы ты на меня и плюнуть не захотел. Умному человеку дверь всегда найдется, Федор. С советской властью, если б я захотел, я бы по-царски жить мог, еще могу, заметь себе. Все революционеры на одном горели, и наши сгорят на желание равенства для всех, а ведь это абсурд. Если до революции активный тонус жизни поддерживался золотом, деньгами, то теперь это делается с помощью обыкновенного кресла, должности. Жизнь опять обманула всякие там утопии, а потому что ей необходимо движение, соперничество. Высоко можно подняться. Вот так, Федор, не открещивайся. Возможно, мои наблюдения и тебе ко времени пригодятся. Да ладно, умник, ты в разных креслах предостаточно зад тер, а не удержался, припекло. — сказал Макашин тяжело. — Живи как хочешь, только своего верху поменьше показывай, а то весь твой собачий расчет полетит. — А так я тебя понял. Ну-ну, не серчай. Лучше посоветуй, как мне с семьей Дерюгинской быть, а, Густавович? Макашин видел, как опять подобралось и стало суше лицо Анисимова, и про себя усмехнулся. Трудный он ему вопросик подкинул, хотя сам уже определенно решил, как ему быть в данном случае. «Какая там семья?» — сказал Анисимов, не скрывая своего истинного отношения, хотя отлично знал, чего ждет от него Макашин. «Глупая баба с двумя мальчишками да старуха. Зачем они тебе, Федор? Старуха и баба мне не нужны. Пусть их доживают». А вот ребята, сыновья Захаровы. Ну, один Захаров, напомнил Анисимов, другой приемыш, неизвестно чьей крови. Зато душа чья известна. Макашин встал, оперся о стол руками и наклонился к Анисимову. Ты опять мне скажешь, что мелочь это в мировом океане, грязниться нечего? А мне больше той мелочишки в руки ничего не дадено. Мне от этой мелочи жить слаще. Молчи, молчи, Густавович, молчи сейчас. Ничего, кажется, и не говорю, — развел руками Анисимов, впервые видя зверовато сдержанного Макашина в таком состоянии. Макашин много думал об этом последнем разговоре с Анисимовым и решил с семьей Дерюгиных поступить именно наоборот. Анисимов вел свою игру чересчур уж петляво, а ему, Макашину, может, и оставалось всего ничего. Он Сталинград-то у немца словно кость в горле поперек торчит. Потом уж не отведешь душу, не потешишься. Когда ему доложили, что Ефросинью с двумя сыновьями доставили, Макашин приказал пока поместить их в тюрьме при полиции и держал там месяца полтора. Он не знал, что с ними делать дальше. Но то, что они были рядом и в полной его власти, успокаивало. Тем более, что в скорости после Нового года начали все упорнее и злее ходить слухи о немецкой неудаче на Волге. В Зежке заметно больше появилось раненых немцев. Приказано было подыскать здание под большой госпиталь и срочно отремонтировать его, если нужно. К тому же из других верных источников Макашин теперь точно знал, что приказано немедленно приступить к строительству оборонительной линии, которая захватывала частично Изежский уезд. Еще было велено всемерно усилить борьбу с партизанами, и для этого ожидалось прибытие регулярных воинских частей. И, как назло, именно в это время в Зежске стали появляться листовки, написанные от руки и сообщавшие о катастрофическом разгроме немцев в Сталинграде. Их срывали, соскабливали, замазывали, но они опять белели по заборам и стенам. В один из метельных февральских дней Макашин приказал привести к себе на допрос Ефросинью Дерюгину, одну, без сыновей. И она вскоре стояла перед ним, отощавшая на казенном тюремном пайке с запавшими глазами. Макашин сидел, дымя сигаретой, и смотрел на Ефросинью, безучастно щурившуюся от света в окне. Она выглядела значительно старше своих лет, почти старуха. Макашин забыл о своих мстительных планах, и словно время перенесло его на два десятка лет назад, когда в селе только что разделили по душам и дворам почти 2000 десятин пахотной авдеевской земли, и тот, кто хотел работать, начал набирать силы не по дням, а по часам, когда все больше стало появляться скотины, и парни с подростками гоняли в ночной лошадей –